И пятый стих, намек, что имеется в виду добрый господарь. То есть эта заповедь как бы учит, если ты злой, не бери себе рабов. Если ты видишь, что у тебя нету добрых качеств, не бери рабов. Казалось бы, а какое отношение эта заповедь имеет к нам? В наше время рабства нет. Но в наше время есть такое понятие, как начальник и подчиненный. И эта заповедь учит нас, если ты не видишь в себе добрых качеств, не становись начальником. Если ты не можешь заботиться о своем подчиненном, о его семье, о его детях, ты не имеешь права руководить людьми. То есть этот закон учит нас, если начальник какого-то производства, предприятия, организации, он не знает семейных нужд своих подчиненных, он плохо работает. Ему надо или поменять стиль своей работы, или отказаться от такой работы, потому что он будет нарушать эти заповеди. Человек должен так управлять другими людьми, чтобы у людей было желание остаться с ним навсегда. Как 5-6 стих говорит: «Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов, то есть к судьям, и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Ну, женщина знает, что когда прокалывают уши, мочку уха, то это не очень больно, если это правильно делается. Это был такой ритуал, когда человек заявлял, что он не хочет расставаться со своим начальником, со своим господином, он не хочет выходить на свободу, потому что ему хорошо при этом господине. Вот совершался этот ритуал. Далее мы читаем: если кто продаст дочь свою в рабыне, то она не может выйти, как выходят рабы. Но этот стих вообще очень интересный. Его смысл такой: если кто-то продает дочь свою в рабыне, она не может стать рабыней. То есть в этом стихе есть как бы внутреннее противоречие, потому что рабство, устанавливаемое заповедями Бога, оно не является рабством в таком обычном понимании этого слова, как рабство было у язычников. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее господин не властен, когда сам пренебрег ею. Вот здесь мы видим, что она никакая не рабыня. Вот эти слова: если она не угодна господину своему, означает, если мужчина взял на работу женщину, девицу, и он не заботится о том, чтобы она вышла замуж, и при этом сам с нею не вступает в законный брак, он должен ее отпустить, наградив. То есть это опять указание руководителю. Если у тебя в подчинении девица, ты должен помочь ей найти верующего жениха, потому что сказано о чужому, то есть неверующему, о чужому народу продать ее, господин не властен, когда сам пренебрег ею. То есть если он ей пренебрег, то есть она не стала его женою, он не властен ее отдать чужому. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочери. Но опять мы видим, что это рабство, оно как бы и не рабство. Таким образом, эти заповеди, они разрушают те стереотипы, которые господствовали в древнем мире, где раба не считали человеком. Здесь сказано, что эту девицу надо или взять за себя господину, или отдать своему сыну, и вообще она тогда становится его дочерью. Вот здесь такой принцип. Жены сыновей – это дочери отцов этих сыновей. И вот этот принцип, он очень важный. Когда мы, православные священники, венчаем молодых, мы после венчания говорим жениху: «Жених, родственники твоей невесты, близкие, знаемые, с этого момента твои родственники, близкие, знаемые». Невесте мы говорим: «Невеста, родственники, близкие, знаемые жениха, с этого момента твои родственники, близкие, знаемые». И это выводится из 21 главы Исход, из 9 стиха. «Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития». То есть, если господин имеет девушку, а его сын не берет ее себе в жены, и сам господин уже женат, он должен кормить ее и поить, пока не найдет ей подходящего жениха. Но в каком народе еще были такие законы в те времена? «А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа». По сути дела, библейские законы о рабстве – это разрушение рабства. Библейские законы о рабстве – это разрушение рабства. Конечно, те люди, которые были рабами в Египте, они не могли получить другие законы, потому что действовал принцип: принимайте пришельцев, потому что вы сами были пришельцами. А здесь как бы действует принцип: относитесь гуманно к рабам, потому что вы сами были рабами. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти». Ну, я неоднократно говорил о том, что отмена смертной казни – это трагедия для тех людей, которые не могут в этой жизни искупить свои грехи. Смертная казнь – это благо на самом деле, это благо для тех людей, которых казнят. Поэтому акт казни не является проявлением мести общества, а попытка общества помочь этому человеку оказаться в таком состоянии, когда он никому ничего уже не должен, когда он расплатился за свое преступление сполна. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руку его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». То есть были такие города, убежища, и в эти города убегали те люди, которые нечаянно совершили убийство. От кого они убегали? От родственников убитого. Восточные люди, они очень темпераментные. И когда кто-то из их близких погибает, они могут забыть о заповедях Божьих и проявить вспыльчивость. И вот эта забота как раз о вспыльчивых и о тех людях, которые нечаянно совершили убийство. И вот здесь устанавливается принцип, очень серьезный принцип. Вот этот 12-13 стих, это очень серьезный принцип. Все жертвы, которые приносились за грехи, они приносились